Хирани Кашипу держит в страхе Вселенную. Текст 33. Но двигна читу вьясанешу них сприха. Шрутешу дриштешу гунешва вастудрик. Дантендрия прана шарира дхиксада. Прашанта камо рахита суро сура. Прашанта камо рахита суро сура. Надвигна чито вьясанешу нихст приха. Надвигна чито вьясанешу нихст приха. Шрутешу дриштешу гунешва вастудрик. Дантендрия прана шарира дхиксада. Дантендрия прана шарира дхиксада. Прашанта камо рахита суро сураха. Прашанта камо рахита суро сураха. Перевод стиха. Хотя Махараджа Прахлада родился в семье асуров, сам он был великим преданным Господа Вишну. В отличие от своих сородичей, он никогда не питал враждебных чувств к вайшнавам. Он был спокоен, даже если ему грозила опасность, и не проявлял ни малейшего интереса к описанной в ведах кармической деятельности. Все материальное он считал бесполезным и потому был свободен от мирских желаний. Он всегда владел своими чувствами и жизненной силой, и, обладая стойким разумом и решимостью, держал в узде вожделение. Хотя Махараджа Прахлада родился в семье асуров, сам он был великим преданным Господа Вишну. В отличие от своих сородичей, он никогда не питал враждебных чувств к вайшнавам. Он был спокоен, даже если ему грозила опасность, и не проявлял ни малейшего интереса к описанной в ведах кармической деятельности. Все материальное он считал бесполезным и потому был свободен от мирских желаний. Он всегда владел своими чувствами и жизненной силой. И, обладая стойким разумом и решимостью, держал в узде вожделение. Комментарии его божественной милости Шри Шримада Чхибхактисиддханты с вами Прабхупады. Этот стих показывает, что наличие или отсутствие у живого существа каких-то качеств не определяется одним лишь его происхождением. Махараджа Прахлада по происхождению был асуром и, тем не менее, обладал всеми качествами идеального брамана – брамана ашила сампана. Обрести эти качества и стать настоящим браманом может любой, кто действует под руководством духовного учителя. Махараджа Прахлада собственным примером показал, что к духовному учителю нужно относиться с великим почтением и трезво воспринимать его указания. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун мритам йена тайшмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупакада махьям дадати свападантикам ванчакалпа тарубьяшчаха крипасинкубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе Намо Вишнаве Кришна Пристая Бадали Шмати Нираджана Свами Тилямьяната Кришна Прападайстве Штай Санкиртана Прабхитарнама Хримаха Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Эти Намине. Намасте Шарасвати Деви Гуру Вани Прачарене Нервишеше Шунья Вади Пасчат Ядешитарене. Итак, мы с вами говорили об этой категории преданных разного уровня. И в шастрах описываются три классификации или три класса, основных три класса. все остальное конфигурации, как гуны, их всего три, но существует 8 400 000 форм жизни, материальных форм. Видите, какие интересные комбинации? 8 400 000 комбинаций всего трех гун материальной природы. Точно так же и существует только три класса вайшнавов. Каништха Адхикари, Утама Адхикари и Мадхьяма Адхикари. Но можно себе представить, сколько существует комбинаций. Миллионы комбинаций. Эти комбинации, которые состоят из этих трех конфигураций, имеют еще разные подуровни. И мы видим с вами, что существует, допустим, на первом этапе Вайдха Садана Бхакти, на этом уровне, когда живое существо находится под руководством. И иногда люди недостаточного разума или квалификации, они нетрезво воспринимают указания. И здесь говорится, что трезво воспринимать указания духовного учителя, но они не знают, что значит трезво. Они не очень хорошо разбираются в этом. Поэтому каждый говорит: дайте указания, я сделаю. Я что-то все запутался, ничего понять не могу. То ли это делать, то ли то делать. И говорится, что именно неофит, он видит во всех словах авторитета всегда противоречия, не может понять, о чем их просит, о чем хочет духовный авторитет. Всегда сбит с толку. Чем же сбит с толку? Новичок. Иллюзией, собственными чувствами, собственными ощущениями и собственными домыслами. Поэтому в таком состоянии очень сложно действовать. Вот почему новички всегда ошибаются. Почему? Потому что они в более сильной иллюзии. Естественно, чувства их менее совершенны. Поэтому они совершают больше ошибок, и они всегда склонны искать причину вовне. То есть обманывать. Это из-за того человека, из-за этого, тут из-за болезни, тут из-за того, тут из-за сего. Человек находит 1000 причин, чтобы объяснить свое отклонение или свои проблемы, которые возникли в его деятельности или в его мироощущении. Но на самом деле единственная причина, по которой происходят какие-то проблемы в жизни живого существа, мы с вами говорили, это отсутствие знания. Как правильно действовать в той или иной ситуации, создавшейся. В состоянии горя, радости, как действовать в состоянии каких-то крушений, почему на наши чувства оказывает это такое сильное влияние. И мы можем думать, что в этой ситуации надо так поступить, но на самом деле совершенно противоположно нужно поступить. Как шикшаштаки, гопи, они сразу настраивают свой ум, что Кришна им ничего не обязан. Они обязаны служить и любить Кришну, и все. А Кришна в ответ может перед ними не появиться, грубо обойтись с ним, не обнять, что угодно, а вообще отвергнуть их может. И они настроены своим умом просто иметь возможность любить его и служить, даже тайком, на расстоянии, неважно как. Сама возможность любить Кришну и служить ему для них является самой великой ценностью. Поэтому Господь Чайтанья описывает шикшаштаку, где показывает это умонастроение. Почему гопи ближе всех для Кришны? Потому что они в таком настроении. Это естественно, что Кришна больше всех их сам любит, все им доверяет и находится в такой непосредственной близи с ними. Потому что они обладают таким отношением к Кришне. Что они от него ничего не требуют. Ничего не ждут взамен. Они бескорыстные. Поэтому это называется према-бхакти. Что гопи абсолютно бескорыстно. Какова же корысть гопи? Есть ли у гопи корысть? Есть. В чем же их корысть? Сама возможность думать о Кришне. Манмана Бхава Мат Бхактом Адьяджимам Намаскуру Кришна говорит об этом в Бхагавадгите Арджуне, что сама преданность выглядит очень просто. Ты просто думаешь обо мне, падаешь передо мной ниц, все время пытаешься мне служить, что-то сделать для меня, и в этом счастье находишь. Все. Ты не находишь счастья в том, что я тебя за это похвалю, награжу, обниму. Даже если я вообще никак не отреагирую, но сама возможность думать обо мне и что-то для меня делать, для тебя должна стать счастьем. такой преданный, всегда близок к мне, всегда я на его стороне, я в его сердце, он в моем и так далее. Но достигнуть этого состояния в материальном мире почти невозможно. Что значит почти невозможно? И тогда выступает роль духовного учителя. Потому что только духовная энергия невозможное может сделать возможным. Вот почему Кришна говорит Арджуне, что ты должен обратиться к духовному учителю. Ни один человек, не обладающий и не находящийся под влиянием духовной энергии и не понимающий духовных вещей, не сможет тебя ничему научить. Он тебя ограничит в своих знаниях, потому что материальное знание всегда что? Ограничено. Оно ограничено и временно. И говорится, оно не приносит живому существу истинного отречения. Жалкое, ничтожное и временное. И мы видим, как время уничтожает все. Все теории, их, все их знания, все. Но духовные ценности остаются незатронутыми. Духовные ценности остаются незатронутыми. Мы видим, что иногда религии появляются, исчезают. Почему они появляются и исчезают, религии? Потому что они также мирские. И здесь говорится, что Прохлада Махарадж никакого интереса не проявлял к деятельности, описанной в ведах, которая сулит кармическую деятельность или плоды этой деятельности. Таким образом, мирская религиозность, существует такое понятие, и она также уничтожается. Поэтому есть всякие упадхармы, чаладхармы, асурадхармы, адхармы, куча всего. Существует очень много религий, которые сезонно выступают, как осень, зима, лето, там, весна или что-то еще. Мы видим, в шастрах описываются такие сезонные религиозные практики, философии, которые дают ровно столько, чтобы человек мог подняться дальше. Куда дальше? Живое существо говорит. Ну, теоретически мы не понимаем, куда дальше. Все, вот здесь предел. Но это теория, поэтому и говорится, что когда человек практикует, он сам понимает, куда надо дальше двигаться. Вот почему говорится, что для преданного будущее ясно. Но для непреданного человека, который не предался, для него все время непонятно, куда он попадет, что с ним будет, падет ли он или останется он в движении, допустим. Вот мы говорим движение сознания Кришны, и для нас движение – это общество. И мы все меряем падение или продвижение наличием общества и наличием присутствия в обществе. И происходит некая подмена, что общество уже олицетворенная духовная энергия. Но мы должны правильно понимать, что когда речь идет об обществе, речь идет о людях. И отнюдь не духовных людях. А общество – это те люди, которые объединяются вокруг духовной цели, вокруг духовной деятельности объединяются. И все они будут действовать по-разному в соответствии с этими конфигурациями, о которых мы говорили. Будут каништхи, в основном третьи уровни будут. Каништхи, адхикари, естественный, начало пути. Все, никто не может его миновать, этот уровень. Разница лишь в том, что в ком больше развита нравственности, этичности, решимости и так далее, они могут время сокращать только. Только лишь может сократиться время. И это все будет зависеть от послушания. И от какого послушания? От правильного послушания. Поэтому существуют также конфигурации правильных вещей и конфигурации неправильных вещей. Правильные выводы, неправильные выводы. Это функция разума. Они описываются в Шримад Бхагаватам, что разум может делать правильные заключения и может делать неправильные заключения. Он может правильно что-то понимать, а может неправильно, в соответствии с теми гунами, которые оказывают влияние. Поэтому разум, сам по себе природа разума в гуне страсти, что это созидать и действовать, поскольку деятельность только созидает. И поскольку разум находится в гуне страсти, то он побуждает живое существо к действию и созиданию. Таким образом, созидать – это значит очищаться, это значит растить что-то, как мы говорим, взращивать росток бхакти. И поэтому везде описывается, что чтобы совершать какую-то деятельность, нужна гуна страсти. Но гуна страсти должна быть под руководством гуны благости, а гуна благости должна быть под руководством сознания. А сознание должно быть под руководством сверхсознания. И там нету места одной субстанции, ложного эго. Нету места. Если ложное эго не отбросить, эта связь не восстановится. между сверхсознанием, сознанием, сознание, которое оказывает влияние на ум, ум, который оказывает влияние на интеллект, интеллект, который оказывает влияние на чувства. На чувства. И поэтому говорится, что человек интеллектуально продвинутый, он не страдает. Почему? Его интеллект оказывает сильное влияние на чувства. А на его интеллект оказывает влияние ум, то есть желание. И здесь говорится, что Прохлада Махарадж не желан никаких мирских ценностей. Отсюда проистекали разные качества Прохлады Махараджа. Его спокойствие и все остальное, невозмутимость. Почему мы так беспокоимся, почему мы с кем-то ругаемся, и что-то конфликтные ситуации. Мы все стремимся к одной кормушке. Всем нужна нам слава, мы передеремся из-за славы. Кто там самый главный, чью фотографию там на Food for Life повесили, кому дали грамоту, кого похвалили, на кого одели гирлянду Махараджи. Мы ходили на Санкиртану, а гирлянду одели на президента. Почему так? И так далее. Похоже, у него проблемы. Мы тут сидим, так сказать, охраняем, а он не охраняет. А все почести ему. Итак, мы можем видеть, что все проблемы возникают из зависти к материальным чувственным наслаждениям. И люди сражаются за это. Кто кого любит, кто кого почитает, уважает, у кого больше денег, кто какие деньги загробахал куда. Но если человек не стремится к этому, он будет по-другому воспринимать все эти распри, тяжбы и все эти волокиты так называемые. Почему? Потому что это его не интересует. Поэтому он говорится, Бхагавад-гите Кришна говорит, он безучастен к ходу мирской деятельности. Безучастен, он не участвует в этих вещах. Зачем? Понятно, чего они ругаются. И как в Бхагаватам описывается, что сражаются только те, кто обладает равным вожделением. Равным вожделением. За что же они сражаются? Они сражаются за преобладание. И поэтому Кришна говорит Арджуне, идет вечная борьба за превосходство между гунами материальной природы. Таким образом, вся эта борьба и все эти тяжбы – это лишь битва за преобладание. Иногда гуна благости побеждает гуну страсти и невежества, он говорит. Иногда гуна страсти побеждает гуну благости и гуну невежества. А иногда отвратительная гуна невежества берет верх. Так и идет эта вечная борьба за преобладание. Таким образом, когда мы говорим, что нет иного исполнителя в материальной жизни, кроме гун материальной природы, Кришна объясняет, то вся эта борьба, которая разворачивается между живыми существами, между разными сообществами и так далее, это лишь борьба за преобладание чего? Гун, то есть материальных ценностей. Люди борются за материальное преобладание. Ни в коем случае они не сражаются. За какое преобладание? За духовное. Вот почему Арджуна также отказывается сражаться, и почему Кришна вынужден ему объяснять три гуны материальной природы. За что же должен сражаться? И Арджуна говорит, да, не нужно мне государство, не нужно то. И Кришна говорит, хорошо, я понимаю, что тебе ничего не нужно. А почему ты считаешь, что надо сражаться только за государство, за власть, за честь, за почести? А тебе не слабо ли сразиться просто ради моего удовлетворения? И Арджуна попадает в тупик. Арджуне незнакомо это состояние. Просто что-то делать для Кришны. Арджуна настолько квалифицирован, что он привык сражаться только за превосходство, только за преобладание. Так и мы здесь. Кто больше соберет пожертвований, кто больше книг распространит, кто для преобладания. И если нас не прославлять, если нас не хвалить за это, не выделять, мы не видим, в чем суть тогда, для чего. Мы не найдем в себе ни одного мотива, для чего мы тогда должны это все делать. Если нас за это не награждать какими-то материальными, допустим, в гуне благости, возвышенность, просветление, знание, освобождение от последствий всех греховных реакций и так далее. Если мы это не получаем, нафига нам гуна благости? Если человек не получает очищение, вот он пашет и не получает очищение, зачем тогда пахать? Женщина, которая пытается исправиться перед мужчиной, если она в итоге не получит, ради чего она исправляется, а что она хочет получить? Она прасху от мужа. Вот она ему служила, И в итоге знает, что все, что я для него делаю, только для того, чтобы он в итоге разочаровался во мне и ушел в лес. Будет она служить? Таким образом, мы видим, что это не трансцендентальное положение живых существ. И духовная жизнь не культивируется так просто. Нужно иметь разум. Люди не могут этого делать. Они хотят отношений, обниматься, целоваться. Тогда они будут вам улыбаться, будут с вами общаться. Но сделать что-то просто для Кришны. Вот тут все, ум сразу теряется. И это называется в шастрах трансцендентальная деятельность. То есть нету логики там абсолютно. Какую бы вы философию ни брали, Канта, Гегеля, Баха, Фейербаха, Брейга, кого там, старика Ницше, да кого бы вы ни взяли, там не будет этой мотивировки. Ни одна философия не может работать. Почему? Потому что она мирская. Она сулит плоды деятельности. Если она сулит плоды деятельности, тогда можно создать общество, сообщество, которое будет ради этих плодов действовать. Мы, допустим, самый большой храм можем построить. А? Почему бы нет? Чтобы преобладать в помещении хотя бы. Почему бы, допустим, не стать самыми лучшими и возглавить все это государство? Почему бы нет? Почему бы нет? Что-то такое сделать, лестницу на райскую планету построить. Или прямо в Вайкунху лестницу построить. У нас все время в чем-то мы хотим в чем-то превосходить, преобладать. Но преобладание это зачастую связано просто с гунами материальной природы. И не зачастую, а в основном. И поэтому гопи живут в деревне. Они никакие не пандиты, ничего они такого не построили огромного, никакого помещения. Они не возглавляют ничего. Они пастушки. Пастушки обычные. Что же они выстроили? Они выстроили такую преданность. Они в состоянии действовать ради Кришны просто. И поэтому они выше всех, лучше всех, ближе всех. И дороже всех. Как удивительно. Вроде так все просто. Мозгами шевелишь, думаешь, так просто, правда. Но кто найдет в себе импульсы, которые заставили бы эту решимость и энтузиазм таким образом действовать? Никто. Потому что материальная субстанция, говорится, сжала живое существо этой петлей, петлей времени. Ее называют. Бхагаватам описывается петля времени. И человек боится растрачивать свое драгоценное время и все на остальное. На что? На бескорыстность. Он хочет получить плоды. Это называется кармой. И поэтому возникают, Прабхупада говорит, будут возникать то там, то здесь вспышки конфликтов. Как в бамбуковом лесу. Шримад Бхагаватам приводит пример бамбукового леса, что не надо его поджигать. Просто они так близко рядом находятся, что просто ветер дует, они трутся об друг друга, и возникает что? Пожар. Возникает пожар сам по себе, никто ничего не поджигает. От трения возникает пожар. Что же за терки эти все? Трение, что же за трение и прение? Это материальные желания живых существ. Поэтому они не могут достигнуть умиротворения. И Прабхупада говорил, что милосердие, сострадание, чистота, аскетизм, все эти аспекты нужно понимать как отсутствие вожделения, отсутствие материальных желаний. Отсутствие материальных желаний. Оттуда приходит умиротворение. Из отсутствия материальных желаний приходит чистота, из отсутствия материальных желаний приходит аскетизм, из отсутствия материальных желаний правдивость приходит. Потому что все врут-то только из-за чего? В страхе потерять или в желании приобрести. Что? Материальные и чувственные наслаждения. Что мы называем ошибкой? То, что не принесло нам чувственные наслаждения. Мы пыхались-пыхались, но ничего не принесло. Мы ошиблись. Или мы говорим, победа, в чем победа? Что мы не ошибились? Ни разу не ошибились, в чем? Опять в материальной какой-то деятельности. И поэтому для нас материалисты являются авторитетами. Вот почему мы стремимся к материалистам, к богатым людям, с ними дружить, к великим политикам, вокруг них объединяться и так далее. это признаки разума, поскольку разум в гуне страсти. Поэтому это признаки гуны страсти. Великие личности и успешные личности. Это великие. Кто же велик в наших чувствах, в нашем уме? Человек, который получил славу, положение, богатство, способности мистические и так далее. Это наш авторитет. Это авторитет общества, всех людей. Вот почему речь идет всегда о великий. А великий, великий преданный, великий гуру, великий какой-то. Но что мы подразумеваем великий? В чем величие? Оказывающий такое сильное влияние. Величие это означает оказывающий влияние. Чем же он влияет? Чем же привлекается живое существо? Почему описывается положение Бхагавана? Что же у Бхагавана там такое есть, что все им привлекаются? Как вы думаете? Знаете, что такое Бхагаван? Это тот, кто обладает 6 достояниями. Какими, интересно? Первое называется Шри. Как вы думаете, что это такое Шри? Красота. Красота. И все привлекаются. Красивый мужчина, красивой женщиной. Все в мире. Красивой природой. Красивыми вещами. Всем нужно что-то красивое. Всем. И Шри объединяет в себе всю красоту. Поэтому говорится, вся красота. У кого? У Кришны. Представляете, вся. То есть у него красота речи, красота движений, красота манер, красота лица, красота глаз, красота интеллекта, красота ума, красота чувств. Все красиво у Кришны. Поэтому говорится, вся красота у него. Следующее, слава. Что за слава у него там? Головин? Нет. Слава, вся слава. То есть никто близко не... Если вы начнете вообще... Кришну всегда есть за что прославить. Больше, чем кого? Кого-либо. Его слава всегда выше, чем слава любого другого живого существа. То есть слава всех других живых существ меркнет. А что значит слава? Это означает, что он совершает какие-то действия, какие-то деяния совершает, которые по своей значимости, по своему влиянию, по своим плодам для всех окружающих куда более значимы, чем все остальное. Поэтому вся слава у Кришны, вся власть у Кришны. Как узнать, что у него вся власть? Вот как узнать, что вот этот главнее, чем этот? А? А почему все ему подчиняются? Зависят. Все зависят. Поэтому вся власть у него. Без его подписи никуды. Без его санкций никуды. Без его разрешения никуды. И это сразу начинает что? Ощущаться. Кто-то там говорит, да я без меня никто. Но тут раз появляется, чего? Это шутка. Шутка. Я имел в виду, без вас никуда. Сразу понятно, что есть власть, это власть. У него все, богатство, еще к тому же. Почему у него власть? Потому что вся слава у него, вся красота у него, все богатство у него. Поэтому у него же и вся власть. Что же еще у него? Как он все это приобрел? Красоту, богатство, власть, все у него, славу. Потому что у него очень хорошо варит коробок. Потому что у него все знание. Он только знает, как всего этого достигать. И поскольку никто этого не достиг, как можно говорить, что у них что-то там в коробке есть? У них ничего нет. И при этом еще более привлекательно, что он при этом отречен. Он при этом отречен, то есть свободен. И от славы, и от красоты, и от богатства. Что значит отречен? Не гордится. Не гордится. Не пытается за это что-то получить, за то, что он самый прославленный, самый красивый, самый богатый. И он даже это скрывает. Как же узнать, что Кришна отречен? Даже в материальном мире Кришне по барабану. Верят в него или не верят? Принимают его как самого красивого или не принимают? Кришне все равно. Любят его и не любят. Он отречен. Но если у нас слава, богатство, красота, власть, знание, мы не отречены. Мы еще больше становимся гордыми. Все больше становимся эгоистичными. Как Хиранья-Кашипу. Здесь и описывается. Хиранья-Кашипу в страхе держит вселенную. Почему? Все знают. Не дай Бог. Все. А Бог нет. Его никто не боится. Плюют в него. Атеисты пишут книги. Мы по барабану не служим ему. Наплевать нам. Мы будем служить гунам материальной природы. И мы Бога не боимся. Почему? Потому что он отреченный. Он отречен. Поэтому он не тут нас не запугивает. Не... Никто из нас не ощущает страх перед Богом. Вот почему в христианстве есть такой принцип богобоязненность. Почему? Что если живое существо каким-то образом осознает Бога, то оно, по крайней мере, боится Божьей кары. Почему там суд Божий везде, апокалипсис это? Почему? Потому что таков уровень из страха, богобоязненность и так далее. Но не из любви. Не из любви, из страха. Кайтесь, суд придет, все потеряете и так далее. И Прохлада Махарадж тоже не привлекался такой всеми этими вещами. Почему? Потому что они материальны. Вот что такое мирская религиозность. Это когда вас запугивают. То есть религия, которая запугивает концом света. Религия. И поэтому говорится, что наша философия также проникается элементами сектантства, когда мы людей запугиваем. Запугиваем. Почему? Потому что это мирская религиозность. Мирское представление. И в шастрах говорится, что человек должен понять закон кармы во всех его проявлениях. И тогда человек понимает, говорится, равно относится к счастью и к горю. Почему? Потому что он видит, что и счастье, и страдания так или иначе. Что? Благо. Благо. Благо. Он не стремится к счастью, так же, как он и правильно и спокойно относится к несчастью, говорится. Счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок. Итак, человек уравновешивает, называется тхира, уравновешенный. Что он уравновесил? Противоположности. Зло, добро, счастье, несчастье, уравновешенные. Поэтому его называют тхира. Тхира, значит, он равно относится к проявлениям двойственности материального мира, к славе и хуле, к богатству и нищете. Он понимает, что это что? Все материально. А означает, материальное означает асад. Вот почему Кришна говорит, что счастье и несчастье и их исчезновение в должный срок. Он говорит, что все они временно. Поэтому он сравнивает с временами года. Потому что они временны. Лето закончится и наступит осень. Осень также закончится рано или поздно и наступит зима. Зима рано или поздно закончится, наступит весна. Весна закончится и наступит лето. Поэтому Кришна говорит о материи как о временной субстанции Арджуне. Поэтому он говорит, не надо так сильно беспокоиться. Зима или лето. Зима всем плохо, летом всем хорошо. И все это рождается из чувственного восприятия, то есть из телесного восприятия, из чувств. А чувства в какой гуне мы говорили? Невежество. Невежество. Вот почему люди, которые ссылаются на свое рождение, на какое-то... Они в невежестве. Я вот в плохой семье родился, или вот я родился в хорошей семье. Все это невежество. Поэтому... Право рождения ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит эти кастеизм, так называемый. Кастеизм – это деградация варнашрамы. Когда они по качествам человека определяют, а по его рождению, образованию, его каким-то способностям. Не по качествам, а по способностям. Кто-то более способен к обучению, а кто-то менее способен к обучению. Философскому, теоретическому. Кто-то больше практически воспринимает. А кто-то больше теоретически воспринимает. Кто-то так воспринимает, кто-то так. У всех есть разные способности. Но эти способности материальны. Значит, они в основном предназначены для какой деятельности? Материально. То есть материально человек больше может приобрести, чем другой, только благодаря материальным способностям. Материальным способностям. Вот почему Кришна сказал Арджуне: ты просто должен мне повиноваться. И тогда плевать, есть у тебя способности или какие, я наделю тебя. Я наделю тебя всеми. По моей милости ты пересечешь все проблемы этого мира. По моей милости все у тебя получится. Но без моей милости все обречено на крах. И Кришна говорит Арджуне: это просто понять, что я верховная личность Бога. И я здесь всем управляю. Без меня травинка не шелохнется. По моему замыслу все уже убиты. И так далее. Кришна объясняет это Арджуне, чтобы объяснить положение свое. Что же значит предаться? И здесь говорится, преданность всегда основана на знании. Между преданностью и знанием нету различия. Почему? Потому что знание проявляется в совершенстве отречения. О чем же знает человек, что так отречение происходит? Знание о абсолютной истине. Великолепие абсолюта, знание абсолюта. Итак, Кришна говорит: нет знания выше, чем я. Знание абсолютное называется истина. И Кришна говорит: тот, кто знает обо мне, о моих имени, форме, качествах и деяниях, он отрекается от всего остального. Автоматически. Он отрекается, потому что такое знание обо мне дает человеку отречение. Он понимает, что все по моей воле совершается. Все по моей воле может измениться или поправиться. Разница лишь в том, что одни знают науку обо мне, а другие не знают. Что же является знанием? Теория, превращенная в практику. И подтвердившая все эти теоретические вещи. Итак, знание имеет в себе обширное положение, поэтому знанием называют гьяна. Что же в гьяну входит? Это знание закона кармы. Знание трех гун материальной природы, куда включена реинкарнация, эти конфигурации. Знание времени, аспектов времени. Как время входит в гуны, в карму. Время входит, когда в гуны появляется прошлое, настоящее и будущее. Когда время в карму входит, получается настоящее это следствие прошлого и причина будущего. Как время действует на карму, и как время же действует на гуны. После этого появляется очень удивительный аспект. Это душа, индивидуальная душа. Как она воспринимает время, как она воспринимает гуны, как она воспринимает карму, деятельность. Итак, слово «карма» означает деятельность, слово «гуна» означает качество. И слово «время», «кала», означает что? «Кала», «время». Как время? Время, качество и деятельность. Итак, гуна – это качество, карма – это деятельность, кала – это время, атма – это душа. Что же душа? Атма означает сознание. Сознание природы и наслаждающееся. В Бхагавад-гите описывается это. Тоже наслаждающееся. Надо узнать. Оказывается, не атма, а параматма, сверхдуша. Почему? Как? Несправедливо. И Бхагавад-гита, Кришна в Бхагавад-гите объясняет, справедливо это или несправедливо. И он раскрывает для Арджуны положение сверхдуши. Кто такая сверхдуша? Он говорит: я сверхдуша всех живых существ. Я вхожу в каждый атом творения. Кришна объясняет свое положение и знание о Кришне, о его положении, имени, форме, качествах и деяниях, его атрибутах, как он действует, пробуждает в Арджуне что? Отречение. Почему же Арджуна так сильно страдал? Потому что он не был отречен. Он не был отречен. Вот почему столько страданий, такой взгляд на вещи у него был, на события и все остальное. Потому что он не был отречен. А почему он не был отречен? У него не было знания. четкого знания о Кришне. Почему нет знания? Нету понимания. Почему нет понимания? Потому что нет служения. Почему нет служения? Потому что он не предался гуру. Кто такой гуру? Духовный учитель, в совершенстве обладающий знанием о Кришне, об истине. Джигьяса означает. Вот почему Кришна говорит: «Адвитхи пани пратана пари прашнена савая». Обратись к гуру. К какому гуру? К духовному авторитету. Обратись к духовному авторитету, кто знает о Кришне. Значит, он знает о деятельности, о качествах, о времени, о сознании и о сверхсознании. Поэтому Шрила Прабхупада говорит о самбанда гьян. Самбанда гьян – очень важный элемент. Это база всего, база всей деятельности. Абхидея означает действие, но действие без знания – это действие в невежестве. То есть такой вид абхидеи приведет к плачевному результату. Если нет знаний, как же человек может действовать? Только знание приводит к правильному действию, а правильное действие приводит к результату. И результат называется прайоджана. И так появляется самбанда, абхидея и прайоджана. Три этих категории, которые нужно обязательно познать. Если человек не знает, как вы можете думать, что вы ему поручите президентство или там еще что-то, и он совершит правильные поступки? Нет. Если вы делаете его куратором, он должен быть квалифицирован в самбанде и в абхидее. Должна уже быть прайоджана, это результат деятельности, как реализация определенная. Как же узнать? И поэтому говорится, что знание всегда выражается в отречении. Что же такое отречение? Как слово отречение называется? Саньяса. Саньяса. Отречение называется саньяс, или еще отречением называют вайрагья. В чем разница между саньясой и вайраги? Вайрагья – это отречение в знании, а саньяса – это положение ашрама. Как вы думаете, в каком случае отречение? Вайрагья – это отречение. А саньяс что такое? А? Положение, конечно, положение. Поэтому говорится, хотя Прохлада Махарадж был в положении сына демона и не был саньяси или кто-то еще, в нем, в его сердце пребывала вайрагия, то есть отречение. Поэтому говорится, гьяна должна привести к вайрагии. Гьяна – это означает знание. Вот почему 18 глава Бхагавадгиты, финал Бхагавадгиты выражен как совершенство отречения. То есть знание должно привести к отречению. Что же должно привести к знанию? Понимание. И мы с вами говорили, что этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Причиной всех страданий является ложное эго. Итак, мы опять вернулись к этому ложному эго. В чем же тут сражаются? За что же сражаются живые существа? За материальные приобретения. Человек, вот он получил пранаму, а я не получил. Вот меня тот вдохновил на получать пранаму. Ой, а я вот тут лучше могу сделать вашу елку. Что такое безобразие? Детей нету, блин, все. Орет тут. С кем она советовалась? Со мной не советовалась, потому что я так знаю, что такое дети. Никто не знает, что такое дети. О чем идет спор? О чем идет разговор? О чем обида? В чем амбиция? В преобладании гун материальной природы. Материалисты. Материалисты вышли на площадь драться. За что же они дерутся? За трансцендентальную елку, за трансцендентальных детей? За что же они дерутся? Дети лишний раз в храм придут. Да лишний раз и бомжи сюда приходят. Здесь лишний раз можно и жить, и вообще не продвинуться никуда. Это институт. Здесь получают что? Знания. Вы можете детей пригласить в институт, но получат они знания. Побегают по институту, вот помещение. Побегают туда, увидят профессоров. Ой, какой дед пузатый идет. Там что-то, пистолеты выстрелят, хлопушку разорвут, стекло выбьют. Вот что в институте делают дети. Они не приходят туда учиться. А институт, это означает, что здесь высшее учебное заведение. Люди здесь должны получать лекции и практиковать. Лекция, практика, зачет. экзамен. Лекция, практика, зачет, экзамен. Лекция, практика, зачет, экзамен. Семинары, лекции, практика, зачет, экзамен. И лишний раз прийти в помещение, это не совсем такое супер. Ну, конечно, можно привить человеку, что он туда ходит. Я могу, знаете, каждый день в какой-нибудь институт заходить. Но это не будет означать, что я, так сказать, стал адептом этого всего, приверженцем или получил знания. Итак, люди-сентименталисты, они думают, что жить в храме – это все уже, автоматически. Автоматически они продвинулись. Так же, как они думают, если кто родился в семье демонов, уже демон. А если мы родились в семье там, пианистов, то мы уже автоматически пианисты. Ну, какая глупость. Покажите, у кого ваш отец по профессии кто? Где отец по профессии? Строитель. Значит, ты с рождения строитель. Нет, ты не строитель. Я не хирург. У меня отец и мать хирурги. Уж ладно бы один отец был хирургом. Тогда я был бы полухирург. А то у меня и мать, и отец хирурги. Значит, я суперхирург. Потому что у них ни отец, ни мать не были хирургами. У отца отец был военным, а у матери отец был поляком. Таким образом, это не говорит о том, что мы уже все, обладаем всеми этими вещами. Как Жириновский сказал, у меня мама русская, а папа юрист. Очень странное положение. Так и живое существо, оно не может понять, что же такое знание. Как в этом знании действовать? И появляются эти распри, что-то тут, все мы ругаемся, кто там что откусил, какую часть нашей славы кто откусил, почему там, что вы там, что своих мозгов нету, и так далее, и так далее. Все это амбиции, претензии. И все эти амбиции, претензии связаны с борьбой за материальное преобладание. Материальное преобладание, ни за какое духовное. И сразу этих условностей становится много. И поэтому тот, кто знает закон кармы, времени, гун материальной природы, он нормальный, он понимает, что этот человек так действовать будет. Что от него ожидать еще? Он будет так действовать, пока он будет сохранять что? Ложное эго. Пока он не предастся, он будет здесь изображать эту преданность, будет здесь бегать туда-сюда, нырять туда-сюда. Потому что все будет зависеть от его желания освободиться от ложного эго. Как же и почему говорится, что должно быть понимание, что избавиться от ложного эго можно только подчинившись воле духовного авторитета, только духовного учителя, никакого другого. Никакого другого. А живое существо в этом подчинении всегда видит крушение своих материальных надежд. Вот в чем суть. Вот почему так тяжело подчиниться духовной личности, потому что она будет проповедовать отречение от чувственных наслаждений. Она создаст такие условия, что человек думает, ой, если я буду слушаться, не напьюсь, не нажрусь, не насовокупляюсь, не наобороняюсь, елки ударили по правой, подставь левую, нет, не могу, здесь прости, не могу простить, возлюби врага, не могу, не кради, не могу, не прелюбодейся, не могу, не лжесвидетельствуй, не могу, не вмешивайся в личную жизнь других, не могу, не могу, спасите меня от духовного авторитета. И тогда человек начинает обвинять духовного авторитета в чем-то странном. А это психи, это секта, это то, это все. Это не авторитет. Что он может понимать в елках? Если он авторитет, то он должен знать в елках, как разбираться. Где елки, там и волки. Люди так думают. Но в чем должен разбираться духовный авторитет? Во взаимоотношениях с Кришной он должен отличать материю от духа, материальную деятельность от духовной деятельности. И как занять материальные все эти мотивы, способности и качества живых существ, чтобы они смогли очиститься. Очищение приводит к религиозности. Религиозность приводит к чему? Религия к чему приводит? Нет. Любая деятельность должна, конечно. Чистота приводит к пониманию. Понимание приводит к знанию. Знание приводит к отречению. Отречение приводит к преданности. А преданность приводит к любви. Таков путь. Поэтому говорится, любая деятельность, которая не приводит человека к чему? Ну, кто помнит? К чему же деятельность должна привести? Конечно, к очищению. Очищение должно привести человека к религиозности. Религиозность должна привести человека, религия, к чему? К пониманию, а не к преданности. К пониманию. Религия это не пустая болтовня какая-то. Религия должна человека очистить до определенных необходимых качеств. Эта чистота приводит к пониманию. Понимание должно привести к знанию. Знание должно привести к отречению. Отречение к преданности. Почему, значит, мы не преданные? Или насколько мы преданы? Настолько, насколько мы отречены. А насколько мы отречены? Настолько, насколько мы знанием обладаем. А насколько мы обладаем знанием? Настолько, насколько у нас есть понимание. А насколько у нас понимание? Настолько, насколько мы сделали это для Кришны. Так, бескорыстно. Ни елки, ни палки, ни дети, ни жены. А что мы сделали для Кришны? Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманям, веданам. А люди говорят, вот я там сделал там то, вот мы там стенку забетонировали, то, все. Это не значит, что вы совершили служение. Служение – это когда вы забетонировали стенку и себе взамен ничего не попросили. Ни особого отношения с авторитетами, ни особого, так сказать, награды, ничего не попросили. А просто это сделали для Кришны. Тогда эта стенка даст вам какое-то определенное понимание. Если вы сделали 100 стенок просто для Кришны, а как узнать, что это для Кришны? Существует парампара. Нам говорят, стройте храм, ходите, распространяйте книги, распространяйте просад, то все. Как? Для Кришны. Это называется трансцендентальная деятельность. Что же такое слово трансцендентальная деятельность? В чем разница между трансцендентальной деятельностью и нетрансцендентальной деятельностью? Хотя они выглядят полностью одинаково. А? Почему мы говорим Ом Тат Сат? И люди говорят, о, нет, мы же Ом Тат Сат просто так говорим. Я не просто так говорю, вот я лично. Я очень не хочу тратить время. Столько было сделано, в сердце столько желаний. Но я прекрасно понимаю, что то, что материально будет исполняться, если я буду петь киртаны ради этого, то я очень сильно пожалею. Потому что плоды будут жалкие, временные и ничтожные. И не приведут к отречению. Что же не приводит к отречению? Если знание приводит к отречению, то невежества нет. Таким образом, можно получить знание по форме, но не по содержанию. То есть получить саньясу, но не получить вайраги. Почему нет вайраги? Потому что нет юкты. Что такое юкта? Привязанность. Почему нет привязанности? Нет соприкосновения. Почему нет соприкосновения? Нет бескорыстия. Почему мы так далеки от кого-то? Мы не бескорыстны. Так появляются эти постулаты любви. Взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Почему кто-то этот процесс видит радостным, кто-то очень грустным и так далее. Кто-то все сидит, кто-то все, блин, неправильно. Потому что у него вожделение. Он хочет бухать, прыгать на дискотеках. Он хочет действовать по собственной прихоти. Ему хочется наслаждаться гунами материальной природы. И когда он видит, что здесь, в храме, ему тяжело это делать, из-за вожделения, которое не удовлетворяется, рождается что? Гнев, обида, все остальное. Все очень просто. Потому что вожделение – это своими детьми, чтобы тут занимались нашими детьми. Не их душами, а подарки, елки всякие. Трансцендентальный просад, которого они будут всю жизнь жрать и ничего не продвинуться никуда. Почему? 700 жизней минимум придется, если они просто на еде будут сидеть. 700 жизней? Какая елка? 700 елок вы с ними будете тут ходить, что ли? Это одна елка, это каждый год жизни. А 700 жизней, это сколько елок? Там, ну, по 80 даже разделить, 700 жизней на 80, вот сколько елок вам придется устраивать. И то гарантии того, что они на эти елки будут ходить, нету. Почему? Люди ходят не просад есть. Они должны быть привлечены не просадом, а чем? Какими-то личностями, отношениями. Люди вовлекаются в разные отношения, и не все могут дать им какие отношения. Правильные. Вот почему Гора Кишора Даса Бабаджи, когда к нему приходили люди и просили принять их в ученики, он говорил: у меня, зачем вы меня принимаете? У меня нет денег. У меня нету сладостей, и у меня даже нет добрых слов к вам. Единственное, что у меня есть, я вижу ваши недостатки. И я буду день и ночь вас критиковать, если вы станете моими учениками. Так что иди отсюда. И человек так, он нахмуривался и уходил. Так вот, я хочу вас спросить. Вы зачем приняли это положение? О Кришне лилы слушать? Но говорится, слушать о Кришне может только чистое сердце. Для того, чтобы слушать трансцендентальные игры, иначе на грязном сердце только еще усиливается вожделение, говорится. Те же самые истории про Кришну усиливают вожделение, когда сердце нечисто. Поэтому Прабхупада разделил информацию. Он рассказывал истории, которые делают Кришну просто реальностью. Но он не рассказывал истории, которые связаны с трансцендентальными взаимоотношениями Кришны с Радхой и с Гопи. Почему? Потому что там говорится о трансцендентальных чувственных наслаждениях Радхи и Кришны. Поэтому Прабхупада разделил Расика Бхакти. Он рассказывал только истории, через слушание которых мы можем точно понять, что Кришна, он есть. И что он личность, имеющая имя, форму, качество и деяние. Но о трансцендентальных наслаждениях Кришны речи не велось. Особенно каких? С гопи означает половых трансцендентальных отношений. Ни в коем случае это не объяснялось Прабхупадой. Прабхупада считал, что это... Почему? Потому что Рупа Госвами об этом описал. Что если сердце человека нечисто еще, то эти истории и лилы, они разжигают только вожделение. Человеку хочется так же. Поэтому наверняка каждый, кто уже более-менее опытен, когда слушает истории о Кришне или о гопи, или каких-то... автоматически он проецирует это на свои взаимоотношения с женой или с любовницей. Любовницы и жены автоматически проецируют это на свои отношения с мужем, с любовником и так далее. Люди проецируют автоматически. Они начинают сравнивать своих мужей, сравнивать своих жен, сравнивать своих детей. И начинают что? Подражать. Подражать хотят таких же отношений, но не с Кришной. А с кем? С теми, кого они любят похотливо. И их вожделение еще сильнее усиливается. Они начинают говорить: вот Радха-то вот как Кришну любил. Вот Радха как Кришну любит, говорит мужик. А баба говорит: а ты знаешь, как Кришна-то Радху любит? И поэтому им дали имена Радха и Кришна. И они начинают имитировать эти отношения. Они начинают имитировать. Таким образом, это называется как сахаджия. Они превращаются в сахаджи. Они пытаются между собой развить отношения. Между собой. А не такие отношения развить с Кришной. Вот в чем разница. И поэтому, говорится, они пытаются проецировать эти отношения в своей жизни на других людей, обусловленное сознание начинает искать этих взаимоотношений с другим обусловленным сознанием, с другим телом. И поэтому мы так страдаем от своих отношений с детьми, с противоположным полом, с родственниками. Мы говорим: а вот родственники во Вриндаване, а вот Кришны родственники так не говорят. И мы даже не замечаем, что это может быть проявлением чего. И добиваться таких отношений со своими родственниками, как у Кришны, сахаджия может быть. Потому что таковы отношения у родственников с Кришной, а не с вами. Таковы отношения Кришны с родственниками, потому что все они чистые, преданные Бога. Но мы хотим сделать себя Богом, поэтому мы к себе таких отношений ищем, как кто-то относится к Кришне. Мы говорим, Нанда Махарадж, видите, как Кришна? Я помню, мои дети также говорили. Вот как Нанда Махарадж к детям относится. А поскольку ты преданный, должен вот так же относиться к своим детям, как Нанда Махарадж. Я говорю, а кто дети-то у Кришны? Они говорят, вот Баларама и Кришна. Я говорю, и каковы их качества, Баларама и Кришна? Ну, они тоже балуются, все расломают. Они говорят. Итак, точно так же, и они думают, что это сознание Кришны, потому что они не квалифицированы, они не понимают. Также и здесь люди начинают себя сравнивать с Билл Мангал, Тхакуром, там, с Аджамилой, с теми, всеми, с Махараджем Бхаратой, которые были все на уровне Пхавы. И Вишванатха Чакраварти Тхакура описывает эту Пхаву. Вот тогда про елку хоть заспорьтесь. Собрались два Пхавы и давай ругаться про елку детям. Разругались, разодрались, потом так сильно страдали из-за того, что осквернились. Пошли и срубили елочку под самый корешок. Тогда это нормально. Но когда два, это с позаранку утром рано, повстречались два. Вот что происходит. Два пандита. Поэтому люди устремляются занять какое-то положение или что-то. Они даже не понимают, что это положение – результат предания. Предание. В духовной жизни стараются люди предаваться, поэтому они занимают какое-то положение в связи с духовными учителями, в связи с авторитетами. Авторитеты занимают это положение в связи со служением. Все, каждый проходит тот же самый путь. Просто одни люди обуславливаются, потом получив это, как я рассказывал совсем недавно эту историю про Александра Македонского. Да про всех, любого я могу вам слить, любого героя, любые события, которыми мы восхищаемся. Что Жанна д'Арк, маленькая девочка, 16-летняя, не читать, не писать, не умеет ничего, и за ней шли великие войны. Она не умела сражаться, не умела стрелять из лука, и она одна нападала на крепости. Она одна разворачивала целые войска. Почему? Такая идея. Почему именно через нее действовала? Такова чистота ее мотивов. Поэтому наделяли ее способностью как-то там уронить какую-то эту вышку задом наперед ее. Все вне логики, все. Невозможное становилось возможным. Почему? Влияние духовной энергии. С чего же она остановилась? Кто остановил ее? Разочарование. В ком? В людях. Что люди, получая победу, начинали наслаждаться. И чувственные наслаждения их привязывали. И они не двигались дальше ради этой идеи. И тот, кто нес носитель этой идеи, становился проблемой для тех, кто привязался к чувственным наслаждениям. И они ее продали, предали, отравили и убили. Всех. Всех великих людей со всеми так поступили. Почему? Потому что все, что благодаря их мотивациям получили живые существа для своих чувственных наслаждений. Люди стали наслаждаться, привязались. Также и преданный может привязаться к положению там, президента, регионального секретаря, коменданта, кого угодно, повара, коптера. Просто привязаться. И любой, кто его оттуда вышибает, становится его врагом. Кто ему говорит, не надо, дальше надо, дальше идти, он может стать его врагом. И они будут крамолить, обвинять, в чем угодно, в итоге отравлять. И вообще само существование. И говорится, что даже семя их вытравили. Кто? Их соратники и лучшие друзья. Всех родственников убили самые близкие друзья Александра Македонского. После его смерти был уничтожен его генотип даже. То есть даже дальних родственников физически устранились, чтобы ни семени, ни их следа не осталось. То же самое делали и с Жанной д'Арк, и со всеми остальными. Уничтожали всех. Когда Сталин исчез, то начали гонять эту Аллилуеву, там этих всех выродков, всех надо было к ногтю. Существует так называемый геноцид. Знаете, да, что такое геноцид? Вот. Поэтому люди не понимают, что это такое, почему, как возникают истории об отравлении учениками Шрилы Прабхупады, возникают истории того-сего. Да что же происходит? Почему кто-то разочаровывается, великая личность? Необладание самбанда гьяны, что люди не все вдохновлены этой идеей. Вот почему я вам рассказывал, когда А мне говорили авторитеты, духовные учителя и мой гуру. Ты думаешь, что все хотят того же, что и ты. И это твоя ошибка. Ошибка твоей проповеди, ошибка твоих решений, ошибка твоих ожиданий. Люди лишь привлекаются способностями твоими, но они не привлекаются твоими мотивами и идеями. Поэтому они идут за тобой, как за великой сильной личностью, через которую можно получить и осуществить все свои гнусные мотивы. И когда они их осуществляют, ты становишься для них самой большой помехой. Самой большой помехой. Потому что все, хватит, нам его уже не надо. Мы теперь без него сами тут. Мы теперь это все будем поддерживать. Он все это создает, а мы будем это поддерживать. Мы продвинутые, потому что поддерживать – это гуна благости. Но они просто хотят наслаждаться результатами и называют это гуной благости. Наслаждаться – это гуна страсти. И поддерживают эту гуну страсти. Они пытаются поддержать это чем? Гуной благости. Значит, гуна благости находится в служении какой гуне? Страсти. В гуне. Итак, гуна благости служит этим чувственным наслаждением. Из гуны страсти всегда возникает вожделение. Почему? Ложное эго. Потому что все под руководством невежества совершается. Итак, те, кто понимают эту схему, схему чувств, схему ума, они могут самообразовываться, самодисциплинироваться, проповедовать. Их не надо выталкивать, на них не надо наезжать. Они за благо воспринимают какие-то проповеди, связанные с тем, что нельзя обуславливаться положением, нельзя обуславливаться тем, всем. Они принимают это как благо, что нельзя обуславливаться количеством, килограммами, тоннами. Почему? Что значит не обуславливаться? Почему надо делать килограммы и тонны? Ну что значит обуславливаться? Это думать, что теперь я могу наслаждаться этим. Вот почему Кришна говорит Арджуне, что никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. То есть не пытайся эти плоды создавать. Не пытайся отказываться, предаваться и делать много и хорошо. Если даже это то, что ты сделаешь, много, хорошо, тебе этим не суждено насладиться. Ты должен просто это делать для моего удовлетворения. То есть отношение со мной, желание достигнуть меня является показателем того, что ты правильно действуешь. У тебя все больше и больше желания вернуться назад к Богу. Все больше и больше желания, что сделать? Достигнуть Кришны. Вот почему Прабхупада описывает этот журнал «Back to Godhead». Домой. Все больше и больше понимания и ощущения, что дом наш там, а не здесь. И принять такую реализацию не каждый способен. И с другой стороны, каждый способен. Это лишь дело чего? Нет ни времени. Вот почему и говорится удачи. Удачливые живые существа. Что же будет зависеть от нас? Осознаем мы эту удачу или не осознаем? Это только будет определять все. Поняли ли мы, что мы удачливые или не поняли? Что у нас есть возможность действовать таким образом, что это и есть великая удача. Кто-то сейчас сидит там, вот я часто на лавке и вижу, глаза людей, они думают, какая неудача, что мы попали в эту организацию. Я тоже не всегда воспринимаю, что это удачливая организация, если рассматривать ее через позицию социальных благ. Но если я рассматриваю, что здесь именно я могу заниматься Шраваном, Киртаном, Вишнок-Смарном, поклоняться божеству, воспевать джап, то есть по минимум 5 процессов делать могущественных, какие? Поклоняться божеству в храме, Муртая Шрадханая Сева, Бхагавата Шраванам, слушать и обсуждать Бхагаватам, я могу Нама Киртаной здесь заниматься, могу Садху Сангу получать, не получать славу и почести, а получать как раз наставления и их выполнять, и что я могу здесь слушать о Вриндаване, думать о Вриндаване и жить этим, тогда я думаю, мне повезло. Ну как я думать начинаю, что меня здесь не уважают, меня здесь критикуют, здесь меня предают, здесь... Как тут же я не туда попал. Здесь мне не дают наслаждаться. Здесь у меня нет чулков, трусов, пажиков и лифчиков. У меня здесь нету машины нормальной, кайфовой. Ломается, падла. Нету у меня пожертвований, никто мне не жертвует, никто меня не прославляет. Что я здесь делаю? Видите, как... Какие два разных подхода к этой организации? Один подход называется материальный, а второй духовный. Так духовно лучше ничего вы не найдете. А материально здесь куча проблем. Почему? Потому что духовное всегда покрыто от глаз невежд чем? Пылью материи. Пылью материи, как Дхама говорится. Чтобы защитить истинные ценности от глаз материалистов, Кришна устроил так, что всегда будет все в духовной жизни внешне не очень хорошо. Для чего? Чтобы материалисты не посягали на это. Не посягали на это, иначе они передерутся из-за пожертвований, передерутся из-за власть, передерутся. И так поэтому особо ничего красивого не будет выглядеть. Все будет выглядеть так себе. Материально всегда так себе выглядит, как Ганга. Ганга, вот она очень духовная река, но выглядит материально она, как самая-самая недуховная. Прабхупада выглядит очень недуховно. А храм наш такой. И мы очень гордимся этим, что у нас такие обои замечательные и так далее. Итак, что же привлекает людей? Что же может привлечь материалистов? Это, естественно, материальные блага. Поэтому говорится, что материальные блага лишь для чего? Для привлечения, конечно. Чтобы привлечь их к тому месту, где они могут слушать, воспевать и так далее. Но они очень долгое время будут сконцентрированы на материальной деятельности, на материальных результатах. Поэтому они будут здесь ругаться из-за детских елок, из-за пожертвований, кто тут кого уважает, кому подчиняться. Они будут драться за это сколько угодно. Кому что тут подарить и не подарить. Все будет это. Но никто из них не будет ругаться из-за того, что его не пускают на киртан. Никто не будет ругаться, что ему не дают возможности слушать лекцию. Наоборот, будет ругаться. Чего вы все, блин, слушай. Чего вы все время пой да пой. Не хочу я жить в храме. Здесь плохо. Здесь все дураки. Почему они дураки? Не дают наслаждаться. Не дают жить отдельно в коморке. Не дают в коморках жить. Не дают. Только продвинутым. В коморке можно жить отдельно. Все это материально. И различить это и есть получить знание и понимание этих вещей. Хари Кришна. Хотя Махарадж Прахлада родился в семье асуров, сам он был великим преданным Господа Вишну. В отличие от своих сородичей, он никогда не питал враждебных чувств к вайшнавам. Он был спокоен, даже если ему грозила опасность, и не проявлял ни малейшего интереса к описанной в ведах кармической деятельности. Все материальное он считал бесполезным и потому был свободен от мирских желаний. Он всегда владел своими чувствами и жизненной силой, и, обладая стойким разумом и решимостью, держал в узде вожделение. Стойким разумом и решимостью. Пожалуйста, вопрос. Люди очень часто, я замечаю, когда они говорят, что они хотят излечиться и психические болезни кому-то помочь излечить, они ждут, что человек перестанет быть психом. А они не понимают, что психическая болезнь может остаться, но душа может пробудиться. Они не знают, что это такое даже. Они даже не понимают, что это такое. Поэтому люди ждут каких-то излечений на уровне тела. Этого не произойдет. Этого может не произойти вообще. Но душа может ощутить трансцендентальное блаженство. Вот почему говорили блаженные, сумасшедшие такие, радостные все бегали, на небо смотрели. Нужно понимать, что вы, зачем вы приходите. Если человек действует, то он должен к психиатру ходить, а не в храмах. Поэтому в религиях очень, очень много людей с психическими отклонениями, как правило. Почему? Только в основном из-за одного, что большая часть психических заболеваний связана с влияниями тонких сущностей. И когда человек находится в обстановке какой-то определенной ритуальной деятельности, эта ритуальная деятельность может изгнать из него духов. Поэтому вот вы знаете, да, человек там к шаману приходит, возле него там всякие обряды пляшут, и именно на то существо, которое влияние оказывает на это, оно может из-за этих обрядов уйти. Только в этом случае мы можем надеяться. Но есть такие вещи, что они не направлены на изгнание духов. Потому что духи также живые существа. Они могут, наоборот, привлечься. Я не шучу. Я вполне серьезно говорю. Духи могут привлечься. Мы знаем историю, допустим, Алабандара, ему на Ачаре, как один ракшаса вошел в дочь царя. И она, ну, сумасшедшая была. И он всяко разный. И приходили разные шаманы, там, экстрасенсы, все йоги разные, мистики, и никто ничего не мог сделать. И пришел гуру Ямуна Ачари, и гуру стал общаться с этой девочкой. И ракшас через эту девочку ему сказал: я-то знаю, кто ты такой, что ты вайшнав, там все, но я все равно не выйду. Хоть ты что сейчас здесь делай, я не выйду. Он сказал. И она сумасшедшая, потому что он внутри. Он сказал: хоть что ты делай, я не выйду. И он сказал: ну а чем я могу тебе послужить? Вот что такое вайшнав. Он сказал: извини, пожалуйста, а чем я могу тебе послужить? Чего ты хочешь? И ракшаса сказал: я так страдаю в этой форме. Я страдаю, он сказал. Я хочу испить чаринамриты, омывшие стопы чистого преданного. И он сказал: у тебя есть ученик? И он ему вначале сказал: я бы хотел выпить его чаринамриты. И тогда я покину не только это тело, но и этот мир, мир страданий. И гуру ему вначале сказал: а ты меня не обманываешь? Он сказал: нет, просто ты увидишь, я сломаю дерево там в центре двора, стояло дерево во дворце. И гуру пришел к ему вначале и сказал: мне нужна твоя чаринамрита. Он тот сказал: нет проблем, гуру Махарадж, раз вы хотите, пожалуйста, вам чаринамрита. Не знаю, как это называется, амрита или анамрита, но в любом случае, если вам надо, пожалуйста. Ему дали попить, и он вышел из нее, она стала нормальной. И гуру Ямуна Ачарьи сказал, что ты не должен выйти просто из нее и войти в других. Ты не должен вообще никого беспокоить. Он сказал: тогда давай освобождение. И он: как я узнаю? Я сломаю это дерево, если я получу форму четырехрукую. И дерево рухнуло. И ракшас получил освобождение. И девочка получила освобождение от ракшаса. И девочка соприкоснулась с нектаром амриты. И царь отдал пол царства Ямуна Ачари. И его стали звать Алабандара. И он был мальчиком. И он такой радостный был, что теперь он стал царем. И он начал наслаждаться направо-налево, обусловился царской жизнью и прекратил воспевать святые имена, читать шастры, все. И полностью погрузился в исполнение обязанностей царя. И забыл о своем долге духовном. И привязался. И тогда учитель через много лет, его звали царь Алабандара. Если вы найдете где-то в описаниях о царе Махараджа, очень много в Индии, это очень знаменитый царь Алабандара. Но мало кто знал, что это Ямуна Ачарья. Люди думали, есть Ямуна Ачарья и есть какой-то там царь Алабандара. Но это одна и та же личность. И этот Махарадж Алабандара опять встретился с гуру. И гуру сказал: я вот пришел к тебе, чтобы отдать тебе сокровища твоих родственников, несметные богатства. И он уже в таком раджасе был. Казна, ему хотелось пополнить казну. Он сказал: где они спрятали это сокровище? И гуру ему сказал: ты должен один со мной пойти. И он ради сокровищ, не ради нектара, а ради сокровищ, то есть денег, он пошел с гуру. И гуру, пока с ним шел, он ему рассказывал Бхагавад-гиту. И говорится, на 7-й, по-моему, главе Бхагавад-гиты он все понял. Лабандара. Ему стало стыдно. Он снял с себя царские одежды, упал в стопы гуру и сказал: «Я больше никогда не вернусь в это царство. Простите меня, пожалуйста». И так ему вначале предался гуру полностью уже совсем. От всего отказался. И стал Ямуной. Ачарьей. В итоге. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Чайтанья Гуранга Киджай, Гуру Хринанда Харибол.